Глава 39. Попытка все вернуть. Посещение университета стало для меня очередным испытанием. Всем было известно о нашем с Виктором разрыве, но никто не знал причины, к моему огромному облегчению. Я-то боялась репутации очередной жертвы искусителя Эскаланта, но лучше уж это, чем девушка, с которой встречались, чтобы выиграть спор. Я стоически переживала лекции под бестактным шепотом о моей участи и ехидными взглядами. Мария то и дело пыталась меня развлекать. Я была ей благодарна за поддержку, но чаще мне хотелось побыть одной. Я превращалась в зануду-одиночку. Неприятной неожиданностью было для меня внезапное внимание от Маркуса. Он не спускал с меня глаз на протяжении целого дня, а под его завершение все же перешел к действиям. «А ты знаешь, как лучше всего переживать разрыв?» Перегородив мне путь к выходу, спросил он, нацепив свою коронную улыбку, достойную Джастина Бибера. «У тебя, очевидно, богатый опыт, и ты горишь желанием поделиться им?» Устало молвила я, остановившись, ведь обойти его мне не удалось. «Типа того», — не понял сарказма он. «Ну и?» «Нужно заводить новые отношения, чтобы быстрее забыть старые», — глуповато подмигнул он. Сокрушенно помотав головой, я ответила. «Ох, Маркус, если бы ты был чуть меньше симпатичен, тебе совсем не сладко пришлось». Пока он обдумывал мою фразу, я обошла его и направилась к выходу из здания университета. «Так я не понял. Это нет, что ли?» — крикнул он мне вслед. «Не в этой жизни точно», — буркнула я себе под нос. «Вот человек, который не остановится ни перед чем, лишь бы завоевать хоть чуточку чужой славы». Выйдя на улицу, я подняла воротник своего пальто и поежилась от непривычно прохладного ветра, сдувающего утренний дождик с листвы и крыш домов. Мой охранник, двухметровый темноволосый обладатель внушительной груды мышц по имени Франциско Саес, ждал меня у ступенек крыльца университета. Я нехотя вспомнила, как на меня сегодня смотрели, когда он с видом телохранителя президента провожал меня от машины до университета. Всех просто съедает огромная и жадная к сплетням болотная жаба. Марии осталось сдавать свой хвост по истории, поэтому сегодня домой я буду возвращаться в одиночестве. Ну, если не считать неромантичную версию Кевина Костнера. Хмуро глядя себе под ноги, я шла к Сиату тетушки. Но знакомое ощущение взгляда на себе заставило меня осмотреться. В том месте, где когда-то было сердце, что-то щелкнуло, и эхо прокатилось в моей темной и опустошенной душе. Я увидела красную де Томазо и ее водителя, стоящего рядом, в синих джинсах и черной куртке. Мой охранник тут же принял позицию справа от меня, ведь именно с этой стороны будет Виктор, когда я пройду мимо. Встретившись с его шоколадными глазами, я опустила взгляд, ругая себя за слабость и отказ от успокоительных, выписанных врачом тетки. Я ускорила шаг, подходя к нему. «Лати», — услышала я его голос, преисполненной муки. Наигранной муки, исправила я себя. Но стоило ему шагнуть в мою сторону, как мой телохранитель резко остановил Эскаланта. «Не стоит, парень!» «Ты еще кто такой, черт возьми?» Я слышала их перепалку уже за своей спиной и не останавливалась, пытаясь как можно быстрее добраться до укрытия в автомобиле. «Лати! Злата!» «Так, давай легче!» — грозно предупредил мой телохранитель. «Слушай, Верзила!» Меня насторожил звук удара, и я оглянулась. С ужасом увидела, как Эскалант сползает по боку своего автомобиля. Застыв, я наблюдала вместе с остальными студентами очень быстро развивающиеся события. Виктор с обезумевшими глазами бросается на моего охранника, а тот с видом мясника делает ему пару ответных ударов. «Нет, стоп, не надо!» В диком страхе я кинулась к ним, останавливая сокрушительные удары по своему красивому обидчику. Сайз резко замирает и оглядывается на бегущую меня в их сторону. А Эскалант снова медленно оседает у своего авто, но уже с кровоточащей бровью. Инстинктивно, не осознавая, что делаю, я бросаюсь к нему и помогаю встать на ноги. «Латти!» — шепчет он, а его красивое лицо искажено от испытываемой боли. «Прости меня». Наши глаза встретились. Он смотрел на меня так, будто я для него очень важна. Но я вдруг очнулась и отошла от него. «Не брезгуй больницей», — молвила я, подавая ему салфетку. «И оставь меня в покое». «Стой!» — пытается он ухватить меня за руку. Но Сайз встает опять на его пути и предостерегающе качает головой. «Прислушайся к советам девушки, парень». Я двинулась снова к авто, но уже в компании своего охранника. «Не стоит так агрессивно реагировать, сеньор Сайз», — сказала я ему, садясь в машину. «Словесного предупреждения будет достаточно». Я бросила взгляд на неотрывно смотрящего на нас Эскаланта. «У меня на этот счет особое распоряжение от баронессы, сеньорита», — ответил мне мой защитник. «И прошу вас, зовите меня просто Сайз». «Хорошо», — вздохнула я. В тот день я поняла, что Виктор Эскалант все еще что-то значит для меня. Но это лишь вопрос времени. На самом деле, вскоре все только усугубилось. Сцена драки на парковке университета привлекла внимание не только студентов, но и преподавателей. Меня ждал очередной нелегкий разговор с деканом, которая сделала выговор и снова предупредила. Не обошлось и без настоятельных советов, не оставляющих выбора мне посетить психолога из УБ. Эту встречу я тоже как-то пережила, но только для соответствующей отметки. Это было не самым трудным для меня моментом. Настоящей пыткой для меня был проход мимо парковки каждое утро и день. Ведь там меня ждал Виктор Эскалант с видом покаявшегося грешника. Только мой грозный охранник останавливал его, непременно удерживая от попыток приблизиться ко мне. И каждый раз на капоте моего автомобиля был букет цветов, но еще ни разу я не забрала их, а позволяла Сайсу с видом садиста переезжать их колесами Сиата. Ему, кстати, это явно доставляло удовольствие. Ну что же, хоть кому-то хорошо от этого. Спустя время, пролитые слезы обиды и горечи от предательства, наступил период жуткой тоски. Я, как сумасшедшая, невероятно сильно и безысходно тосковала по Эскаланту. Я нуждалась в нем. Ночами мне снились его глаза, глядящие на меня с нежностью и страстью. Его руки такие сильные, красивые, с ярко выраженными венами и длинными пальцами. Мне не хватало его голоса, его запаха, присутствия рядом. Я была словно наркотически зависима, изнемогала от желания снова вкусить этот наркотик. У меня была ломка, жажда дозы. Мне нужно было немного Виктора. Как же я презирала себя за эти чувства. Мне было стыдно и невероятно обидно за свое отчаянное желание быть с ним. Но вот гордость. Ее я побороть уже не могла. Я отдавала себя на алтарь страданий. Такое прощать нельзя. Каждый раз, проходя мимо Эскаланта, Я чувствовала его взгляд на себе и каждый раз запрещала себе смотреть в ответ. Зато теперь в университете моя популярность взлетела до невероятности. Так как меня безнадежно ждал Виктор Эскалант, все сделали вывод, что это не он меня, а я его бросила. Такая вот я жестокая. Бедный парень погибает от безответной любви, а я хладнокровная. Даже наняла охранника, чтобы оградить себя от нежелательного общества. Теперь все гадали, что же во мне заставляет так унижать самого заядлого плейбоя Испании. Маркус пеной исходил в попытках очаровать меня. Я предчувствовала решение платить Сайсу двойную плату, лишь бы он меня ограждал еще от этого пижона. Шутка, конечно. Но в преддверии праздника осеннего бала, который устраивали ежегодно на территории университета, я почувствовала все прелести наигранной популярности среди парней. Все примитивно жаждали похвастаться мной. Вернее, тем фактом, что я кого-то предпочла Виктору Эскаланту. Честно говоря, очень неприятно осознавать, что привлекаешь не ты, а только корысть и выгода, которую можно получить от твоего общества. Отказаться от похода на праздник я даже не имела права. На меня давили с трех сторон. Мария, отчаянно желающая вывести меня из состояния уныния, Адриан, как один из главных организаторов, и тетя, которую двигали те же побуждения, что и Мари. Ситуация накалилась в пятницу. Все начиналось как обычно. Я в компании Сайса прохожу мимо Эскаланта к автомобилю, на котором лежали очередные цветы. На сей раз, кажется, ромашки. Виктор словно искал ко мне подход с помощью моих любимых цветов. А так как он не знал мои предпочтения, каждый раз букет был новый. И на этот раз он угадал. Поджав губы, я недовольно представила, как лепесточки нежных ромашек, словно капли белой крови, рассыпаны на асфальте. Эх, печальное зрелище будет. «Злата, постой, пожалуйста!» — вывел меня из раздумий голос Маркуса. Я оглянулась. Он догнал меня как раз рядом с уже бушующим Эскалантом. «Намеренно, могу поспорить». «Что тебе, Маркус?» Обреченно вздохнула я. «Я вот о чем подумал». Но я не слушала его, так как мое внимание привлек Виктор, пытающийся пробиться мимо горы по имени Франциско Саес. «Парень, меня просили тебя не бить. И ключевое слово «просили», — предупреждал его мой охранник. «Слушай, а как тебе фраза «плачу двойную ставку»? Тоже, кстати, ключевая». Искал к нему подход Виктор. «Мне только поговорить, минуту, а? Можешь присутствовать даже». Сайс усмехнулся. «Ты знаешь, парень, есть такое, что за деньги не купишь. Уважение, например». «Да ну», — прорычал Виктор, испепеляя взглядом спину Маркуса. «А этому, лакированному, видно, можно говорить с твоей подопечной, да? Указание есть только на твой счет. Пока». Я рассеянно посмотрела на лакированного Маркуса, который явно ждал от меня ответ на вопрос, упущенный моим вниманием. «Повтори-ка», — не церемонясь молвила я. Наш с ним разговор был в зоне слышимости Виктора, который так и рвался к нам. «Пойдем на бал вместе». Эскалант сделал попытку снова пробиться ко мне, но тщетно. Его предупредили, что устраивать драки здесь запрещено, если он, конечно, не желает мне проблем с продолжением обучения. Но этот повод его уже явно сдерживал все меньше и меньше. Я перевела взгляд на странно подмигивающего мне Маркуса и недоумевающе сдвинула брови. «Это твоя какая-то новая фишка? Не очень, идейка, разочарую я тебя». Он фыркнул, легонько кивнул в сторону пышущего огнем дракона Эскаланта. «Ну так что скажешь? Осчастливишь меня?» «Злата», — — выкрикнул Виктор. Я перевела взгляд с одного на другого. Очевидно, Маркус хочет помочь мне проучить Виктора. Ну что ж, я ему отблески своей славы, а он мне какую-то степень маленькой мести. Так себе сделка, но лучше, чем ничего. «Хорошо, Маркус», — громко провозгласила я. «Я пойду с тобой на бал. Заезжай за мной в 8». «Заметана, детка». Совсем расхрабрившись, он было склонился к моей щеке, но я отшатнулась, как от ужасно неприятно пахнущего пони. «До свидания, Маркус», — процедила я сквозь натянутую улыбку и добавила только для него. «Учти, у меня наготове будет очень мощный шокер». Я направилась к машине, усмехаясь реакции Эскаланта. «Лати». Услышала я его позыв, но не обернулась. Саэс открыл для меня дверцу авто, но я помедлила. И все же решилась. Подойдя к капоту, я взяла трогательные белоснежные ромашки и, прижав к себе, села внутрь. «Прости, Саэс, сегодня я лишу тебя кровожадности», — шутливо молвила я, когда тот усаживался на место водителя. «Жаль. Мне это нравилось», — усмехнулся охранник. Отъезжая от университета, я мимолетом бросила взгляд на Виктора. Он улыбался и смотрел в мою сторону. Кажется, я дала ему надежду.